Глава вторая. Эту дорогу и дорогой-то назвать можно было только с большой натяжкой, что-то вроде тропы. Рядом шла настоящая дорога с булыжным мощением, но вот только идти по ней одно наказание. Булыжники выкрашились, оставив после себя дупла, как если бы кто-то выдрал из челюсти больной зуб. В дуплах накопилась грязь, а после дождя завелась всяческая мелкая пакость, шевелящаяся, квакающая, шипящая. Хуже того, близость мертвого города заставляла опасаться животных и растений-мутантов, и если лягушачью слизь и вонь уже еще можно было как-то пережить, то укус лягушки-мутанта валил на повал любого, у кого не было нужного противоядия. Час, и ты уже покойник, весело раскрашенный вскрывшимися красно-фиолетовыми гнойными бубонами. По большому счету, это был даже не яд, а вирус, заносимый в тело жертвы с помощью слюны. По крайней мере, так объяснил Олегу Савах, мальчишка шустрый, всезнающий и, как оказалось, очень даже подкованный в вопросах граберства. Даже его сестра, которую звали, конечно, не мама, а Севия, не могла похвастаться столь разносторонними знаниями в этой области. Вундеркинд, право слово. Пока шли, Олег узнал невероятное количество информации, засевшей в нем, как топор в сыром чурбаке. Он узнал, что лекарское дело в Кайларе теперь под запретом, что лицензию лекаря можно получить только от Министерства магии Зелана и что получить ее практически невозможно. Кайларец не может официально быть лекарем. А если уже начнет лечить неофициально и брать за это деньги, ему отрубят левую руку. А если он не одумается и все-таки продолжит заниматься этим запретным делом, казнят. А еще выяснилось, что кайларской аристократии пришлось совсем уж кисло. Ее практически уничтожили. Многие крупные землевладельцы и промышленники лишились не только собственности, но и жизни. Их казнили. Сокровища древних родов переместились в имперскую казну. Земли, рудники, заводы под управление империей. Народ Кайлара был низведен до уровня скота или рабов. И, кстати сказать, указом императора было возрождено и рабовладение. Все кайларцы, которые совершили значимые преступления или были заподозрены в таковых, продавались с аукциона. Закон о рабстве был введен совсем недавно, всего несколько месяцев назад, но работа по нему уже шла полным ходом. На юг шли целые караваны рабов, охраняемые зеландскими гвардейцами. И это при том, что кайларцам теперь было запрещено владеть оружием более опасным, чем меч, наподобие того, что покоился сейчас на спине Олега. С ножом тут было принято ходить даже женщинам. Мало ли для чего он сгодится, лучины для розжига очага нащипать и дичь, принесенную мужем, освежевать. С дичью тоже беда, если у тебя нет лука или арбалета. Если только в силке ее ловить, или тайно владеть тем же луком, рискуя лишиться руки или головы, или отправиться в рабство на всю оставшуюся жизнь. Фактически это был самый настоящий геноцид, уничтожение жителей захваченных северных провинций. Как отличали жители Севера? Каждый из здешних людей получал жетон, удостоверение личности, в котором указывалось его имя и происхождение. Впрочем, как и жители Юга. Жетоны удостоверения были введены много лет назад, еще в правлении императора Намада, во времена Единой Империи. Достаточно лишь поднести жетон к специальному амулету, как тут же в воздухе появлялось изображение владельца и в воздухе всплывал текст. Амулет-жетон подпитывался от магической энергии, был практически неуничтожим, и его нельзя было подделать. По крайней мере, так говорила официальная власть. Ходили слухи о том, что брайды, а именно так и называли жетоны удостоверения, кто-то подделывает. Но Севия и Савах сходились на том, что это все россказни. При попытке изменить структуру жетона или поменять в нем информацию о владельце, жетон просто взрывается, убивая хозяина. Каждый жетон завязан на хозяина с помощью могущественной магии, основанной на крови владельца жетона, самой могучей магии, что есть в природе. Нет в мире ничего сильнее, чем магия крови. Олег слушал рассказ своих проводников, и настроение падало с каждым километром, который он отмерил чужими длинными ногами. Своими теперь ногами. Куда он попал? Что это за мир такой? Помесь Третьего Рейха и средневековой Англии. Кстати, сходство усугублялось еще тем, что как раз Англия, Британская империя, некогда отправляла в рабство своих подданных, ирландцев, превратив их в разумный скот. У Олега имелся свой брайт, он висел у него на шее. Хорошо, что не потерял. Теперь по достижению 10 лет брайт получал каждый. Раньше брайды получали с 15 лет. Раньше считалось, что люди входят в разум, начиная с 15 лет, и что до тех пор считать взрослым подростка 13-14 лет нельзя. Он не мог быть судим за взрослые преступления. Теперь с 10 лет. Почему не с пеленок, раздраженно подумал Олег, слушая рассказ Саваха. Они шли до поселения около 2,5 часов. То селение, в которое пришли, походило на райцентр где-то в самой что ни на есть глубинке. Здания в основном одноэтажные, если не считать центр, улицы немощеные, и только тротуары деревянные, такие в России делают на севере в больших деревнях. Без него в распутицу будешь ходить по колено в грязи. Стоит начаться ливню, и дорога перейти станет большой проблемой. Все время, пока Олег со спутниками шел по центральной улице этого микрогородка, он вспоминал, где он уже такое видел. Эти деревянные домишки, этот трактир, здание банка с толстыми решетками на окнах. Что-то ужасно знакомое, можно даже сказать родное. То, что увидел не раз и что навязло в зубах, как шкурка от яблока. Дикий Запад. Вот что это такое было. Типичный городок Дикого Запада. Нет, тут не было шляп Стетсонов и обвешанных револьверами пастухов, вместо работы почему-то занимавшихся лишением друг друга здоровья и жизни в бессмысленных перестрелках. Дух Дикого Запада. Вот что витал над городком. Люди обустраивались заново, люди – осколки страшной войны. Ставили новые бревенчатые дома, открывали лавки и выживали, так, как только и могли выжить в этом злом для человека мире. Не было револьверов, вместо них за спиной висели мечи. Не было ковбоев, вместо них были граберы, одетые как на подбор в куртке хамелеоны, обутые в высокие ботинки-сапоги. А так, если посмотреть сзади и не особо придираться, трудно отличить одного грабера от другого. Олег не отличался мощным сложением или высоким ростом. Достаточно высокий, но не такой, чтобы торчать над толпой, плечистый, но не похожий на циркового силача, не выделялся из массы людей. Такой же, как остальные искатели счастья, истово рассчитывающие найти в мертвых городах свой жирный кусочек. Со слов проводников, в последние месяцы правительственные агенты активизировали свою деятельность и скупали весь товар из мертвых городов, не жадничая и не занижая цену. Поговаривали, что император негласно издал указ об усилении деятельности по очистке мертвых городов, и на эту работу выделены огромные деньги – миллионы золотых. Так что расценки на товар поднялись, в том числе и на вырезанные глаза и пальцы кабандов, и другой человекообразной нечисти, обитающей в городах. Если бы Олег забрал глаза двух кабандов, которых он убил, мог бы стать богаче на пару золотых. Раньше эти глаза и пальцы стоили всего серебряный диран. Отключенный простой артефакт от 1 до 5 золотых, теперь же они шли по 5-10 золотых, и цена эта взлетала все выше и выше. В городе, он назывался Керан, открылись три дополнительных пункта приема артефактов и редкостей из мертвых городов, и все имперские, с единой ценой на каждый из товаров. Имелось три трактира и публичный дом, с которым конкурировали трактиры, имперский банк, городская управа и даже тюрьма. В отличие от городков Дикого Запада, никакого шума, пьяных драк и скачущих по улицам придурковатых бандитов здесь не было. Сонный городишко, еще не придавленный полуденной жарой, деловито шагающий куда-то народ, запах жареного мяса, пряностей, конского навоза и дыма множества очагов. Даже странно видеть такое сонное спокойствие в декорациях. А потом Олег подумал о том, что, скорее всего, так на Диком Западе и было. Никаких тебе идиотов с револьверами, палящих направо и налево. Люди просто работали и жили, стараясь не мешать друг другу и получать от жизни как можно больше удовольствия. А то, что показывают в кино, совсем не тот Дикий Запад. Фантазии бессовестных сценаристов, и не более. Теперь нужно было решить, куда идти. Проводники настаивали в первую очередь на посещении лавки скупщика. Им не терпелось узнать, сколько же золотых причитается на их счет. Но Олег решил по-другому. Обойти гостиницы, в которых предположительно мог жить его носитель, и попробовать выяснить, кто он и откуда взялся. Ребятам пояснил, что в первую очередь хочет максимально вспомнить свою личность, а уж после этого заняться продажей артефактов. Никуда не денутся, не протухнут. Только выяснять придется в высшей степени осторожно. Нельзя насторожить людей и дать заподозрить себя в странном поведении. Как говорили проводники, все это может закончиться очень плохо. Три гостиницы. Три возможности узнать о себе. В какой мог остановиться носитель Олега? Судя по всему, он человек не нищий. Хорошая, довольно-таки дорогая снаряга, хороший меч, на порядок лучше, чем меч Севии. Одновременно с этим в рюкзаке простая еда, без всяких там изысков. Никаких украшений, если не считать украшением серебряный брайт. Обычно брайды делались из меди. Серебряное, тем более золотое, не такое уж и частое явление. То есть человек этот среднего достатка, не богатый, но и не бедный. Остается узнать, какая гостиница подходит для людей среднего достатка, туда и пойти. Носитель Олега явно бывший военный, а не богатый купец, если такие в Кайларе еще остались. Когда Олег спросил своих нечаянных проводников, куда направить стопы в поисках гостиницы для людей среднего достатка, его тут же сориентировали на Серебряный Свисток, гостиницу, в которой останавливаются заезжие купцы. В дорогой гостинице все больше зеландцев, в дешевой всякой шушера, так что приличный человек, не имеющий лишних денег, только в Свисток. И опять дежавю. Нет, можно, конечно, списать узнавание на то, что все гостиницы объективно должны быть похожи друг на друга. Что-то вроде типового проекта во всех мирах. Большой зал заставлен тяжелыми столами и стульями, Две лестницы на второй этаж, где находятся комнаты постояльцев, а еще комнаты, в которых девушки принимают своих клиентов. Кухни, из которой слышен звон кастрюль, крики поваров, стук ножей и доносится восхитительный запах съестного. Такой восхитительный, что рот просто переполняется слюной. Да и не мудрено, когда уже сутки, а может и больше, питаешься только сухой лепешкой да деревянным мясом. В принципе, Олег мог есть что угодно, студент всеяден как крыса. Но если есть возможность отведать сочный, хорошо прожаренный кусок свежего мяса, так почему нужно отказываться от такой возможности? А к этому мясу картошечки, пюре, да горячую чайку со свежей сладкой булочкой. Или с клубничным пирогом. Если Олег сейчас хорошенько не поест, он точно кого-нибудь убьет. Ребята посмеялись, но Сея, отсмеявшись, напустила на себя вселенскую строгость и заявила. Пусть Олег и не думает в пределах города применять боевую магию. Это строжайше запрещено. Исключением является только защита своей жизни. И то, если во время применения боевого заклинания кто-нибудь погибнет, а погибнет точно, огнешары не разбирают, кого бить. Его строго накажут вплоть до смертной казни или рабства. «Если смогут взять», — ответствовал Олег, и парочка проводников озабоченно переглянулись, явно недовольны легкомыслием своего нанимателя. А Севия будто ненароком предложила переложить часть артефактов в свой мешок для облегчения ноши Олега. Уж больно, мол, раздувается его рюкзак, привлекая внимание. Пусть в нем останется только безумный котел, а все остальное можно спокойно раскидать по мешкам брата и сестры. Замечательное предложение, которое Олег тут же отверг с широкой кривой ухмылкой, подумав о том, что эта парочка не так проста, как ему показалось вначале. Управляющий гостиницей, а может хозяин, располагался в углу за стойкой, сидел в кресле и с видом шпиона разглядывал посетителей таверны. Их было немного, пятеро мужиков в углу зала неторопливо ели, пили, что-то в полголоса обсуждали, наклонив друг другу голову, да парочка, мужчина и женщина в запыленной дорожной одежде, сидели друг напротив друга возле окна. Женщина с каким-то тоскливым выражением лица смотрела, как жадно ест ее спутник, бросая по сторонам настороженные взгляды. Ни социальный статус, ни занятий этих мужчин и парочки Олег с первого взгляда определить не смог. «Господин Семик!» — трактирщик удивленно поднял брови, выпрямился в кресле и укоризненно покачал головой. «Я уж думал, не увижу вас больше. Вы все-таки сходили в мертвый город? Нет, нет, это ваше дело, но вас тут спрашивали. От Хагена. Я обещал ему сообщить, как только вас увижу, но я ведь не обещал не говорить, что вас ищут. А комнату вашу я сохранил, да, как обещал, и деньги сохранил, все до медика, ну, кроме тех, что положено мне за хранение. Пойдемте, я сейчас выдам. Расписку мою не забыли?» Честно сказать, никакой расписки у Олега не было, хотя какой-то цилиндрик с бумажкой был, маленький такой тубус. Олег ночью тубус открыл, повертел в руках и забыл о нем. Когда из-за камней лезут мерзкие щупальца, да бумажек ли? Олег скинул рюкзак, положив ее на стойку, медленно достал из кармашка тубус, повертел его в руках. «Ага, сохранили». Трактирщик протянул руку, и Олег вложил в нее бумажку, попытавшись предварительно рассмотреть, что же на ней написано. Но так ничего не рассмотрел, какие-то закорючки да оттиск. Трактирщик вскочил и, махнув рукой, приглашающим жестом побежал через залу, туда, где в углу виднелась дверь, возле которой стоял здоровенный охранник со свернутым набок приплюснутым носом. Олега охранник осмотрел цепким, внимательным взглядом. Но раз хозяин не сделал никаких указаний, охранник не сказал ни слова и даже не шевельнулся, продолжая подпирать стену, будто каменная статуя эпического воителя. Выглядел охранник очень внушительно. Безрукавка с нашитыми на груди стальными кольцами, металлические наручи, наплечники, на голове шлем без верха с крест-накрест уложенными стальными полосами. На поясе меч, дубинка темного дерева, окованная стальными полосами. Небольшая дубинка, обшитая кожей, с явными следами постоянного использования. Из одежды кожаные штаны с нашитыми на коленях стальными чашками. И поножи, небольшие, но прекрасно закрывающие голень. Само собой, ботинки тоже боевые, со стальными носами. Олег ничуть не удивился, если бы оказалось, что в подошвах таких каров спрятаны выскакивающие клинки. Судя по всему, уровень этой цивилизации вполне допускал существование такого оружия скрытого ношения. Несложно, всего лишь пружина и защелка, удерживающая пружину. Впрочем, может, и не догадались такое придумать. Ведь такую вещь, как стремена, совершившие революцию в воинском деле, тоже не сразу придумали. Ездили на лошадях без стремян и даже без седла. Попробуй-ка повоюй таким способом. Быстро слетишь со спины после первого же взмаха мечом. За дверью был еще один охранник, практически копией первого. Он только сидит, подпирает спиной решетку, перегораживающую комнату на две половины. Банк, да и только. Кстати, Олег так и не понял, зачем его носителю было держать деньги у трактирщика, когда в селении имеется отделение банка. Но после первых же слов трактирщика все понял. Не зря вы, господин Симик, обратились ко мне, а не в этот паршивый зеландский банк. Они совсем обнаглели. Но разве можно брать 10%? Это же настоящий грабеж, безобразие. А у меня всего 3%, всего-навсего 3, а безопасность гораздо выше. Вдруг завтра Зелан решит, что все вклады кайларцев должны быть обнулены. И что тогда делать? Лишить всего, нажитого нелегким трудом. Много там у меня, напомните, уважаемый? Олег сделал паузу, трактирщик не удивился. Загаль мастак, господин Симик. Я понимаю, вы недавно у нас не успели еще запомнить имена. Только что приехали сразу в поход. Кстати, удачно сходили, как дела? Нормально дела, уклончиво ответил Олег, и трактирщик слегка смутился. Простите за любопытство, просто я хотел узнать, все будете забирать или оставите, и куда вложите ваши деньги, ну, которые получите за ваш товар? Сколько у меня денег? Терпеливо переспросил Олег, которого начал раздражать словоохотливый трактирщик. Тут, видимо, почувствовал неудовольствие клиента и быстро проговорил. 23 зеландских корана, 36 серебряных диранов, ну и с десятка два медиков. Это уже за вычетом моей доли за хранение. Я бы не советовал вам ходить с такой суммой. Возьмите часть, остальное пусть лежит. И тяжело, и неудобно, и можно потерять. Олег не представлял, сколько это золотой коран или диран, что можно на них купить, сколько можно прожить, питаясь нормальной едой. Но чувствовал, что золотая монета – это довольно-таки много. Помнил, как Савах с придыханием говорил про несколько сотен золотых. Похоже, что с его точки зрения это была просто огромная сумма. «Все серебро возьму и 5 золотых», — принял решение Олег, и трактирщик расцвел в улыбке. «Правильно. Конечно, цены поднялись после того, как Зелан, как империя подняла цены на артефакты. Сюда хлынула масса народу, желающего обогатиться, но 5 золотых вам хватит не меньше, чем на месяц. Если не шиковать, конечно. Кстати, что за ребята с вами? Учеников взяли?» «Слуги и ученики», — не задумываясь, бросил Олег, мучительно соображая, может взять еще денег или действительно подождать, пока не продаст артефакты. Потом придется снова нести деньги сюда, и этот выжига снова возьмет процент. Кстати сказать, удивительно, что вместо того, чтобы ему, Олегу, платить процент, этот негодник берет процент с вкладчика. И как такое может быть? И тут же ответил сам себе. За работу по охране вклада. Чтобы платить вкладчику проценты, банк или ростовщик должен эти деньги ссудить. Но если он не ссуживает, так с чего будет платить проценты? Охрана денег чего-то достоит. Помещение, мордоворот у дверей, печати. Не забалуешь. Все шаги подданных империи просчитаны. Уже когда трактирщик выписывал расписку на оставшиеся деньги, Олег не выдержал и поинтересовался. «А что же вы не спросили у меня, Брайт, если я не тот, за кого себя выдаю, двойник?» Трактирщик ухмыльнулся, потом внимательно посмотрел на Олега и нахмурился. «У меня отличная память на лица. Если я кого-то видел хотя бы раз, больше уже никогда не забуду. Профессиональные. Я потомственный трактирщик. И отец мой, и дед, и прадед, и прапрадед были трактирщиками». А тот трактирщик, который не может запомнить лица посетителя, в конце концов разоряется напрочь. Ведь если ты не можешь запомнить лицо, ты не встретишь гостя по имени, не скажешь ему добрых слов. А он обиженный, может к тебе больше не прийти. А нужно еще запомнить и тех, кто нечестно играет в кости или в карты, тех, кто ворует из карманов, тех, кто устраивает скандалы, драки, мешает отдыхать нормальным людям. И вообще, всех нежелательных, присутствие которых в трактире не только неприятно, но и опасно. Вот так. Потому, если бы вы хоть чуточку отличались от настоящего Сергара Симига, я бы никогда не позволил вам забрать его деньги, заверяю вас. Вот оно, Сергар Симиг. Вот какое имя носителя. Но если вы настаиваете, можете пройти процедуру опознания. Это недолго, и это было бы правильно. Верно, не стоит полагаться на память. Деньги есть деньги. И они любят уважительное к себе обращение. Давайте сюда ваш Брайт. Олег снял с себя цепочку, тоже серебряную, протянул жетон трактирщику. Тот, не глядя, схватил Брайт, ткнул стоящий на столе прямоугольник, отлитый то ли из бронзы, то ли из меди, и на столом всплыло изображение лица Олега. Нет, не Олега, Сергара Симига. Интересно было наблюдать за собой со стороны. Жесткое лицо мужчины лет 35 или даже 40, глубоко посаженные глаза, короткая стрижка. Ни намека на улыбку, скорее наоборот, уголки губ чуть опущены вниз, и кажется, что Сергар сейчас то ли ударит, то ли наколдует боевое заклинание. «Жесткий тип», — подумал Олег, и будто откликаясь на его слова, трактирщик в полголоса спросил. «Я понимаю, что это ваше дело, но вынужден вас просить все ваши разногласия с Кагином вынести за пределы таверны. Ремонт нынче обходится дорого, так что...» «Да я не собирался ни с кем разбираться», — пожал плечами Олег, но брошенный взгляд трактирщика будто ответил. «Ты-то, может быть, и не собираешься, но вот с тобой собираются точно». Олег терпеть не мог разборок и драк. Кем он был? Обычным врачом. А до того обычным студентом. Какие разборки, какие драки. Ему бы тихо и мирно сидеть да вправлять кости, зашивать раны, лечить всякую там гадость, какой бывает у больных в этом мире. С его-то знаниями настоящего дипломированного врача он бы тут развернулся. Он бы тут всех за пояс заткнул. Кстати, а что они там говорили о лекаре-маге? Олег тогда пропустил это мимо ушей, а теперь вспомнил. Что могут эти самые лекари-маги? Нужно будет покопаться в деле поподробнее. И еще, ведь кто-то дает лицензию на врачебную деятельность. Сколько она стоит и как ее получить? Сделав себе зарубки на память, Олег отправился в зал таверны и подоспел как раз к тому моменту, когда на стол поставили все, что заказала парочка проводников. И густую, пахнущую специями похлебку, и пироги, и мясные, и сладкие, и запотевший кувшин, судя по запаху, слабое пиво. И чайник, из носика которого расходился аромат то ли компота, то ли чего-то похожего на чай. Тут же чашки с медом и вареньем, горячий хлеб и две розовые довольной физиономии, облизывающие губы в предвкушении славного пира. Нужно отдать должное этой парочке. Без присутствия хозяина они есть не начинали. И только когда Олег уселся за стол и зачерпнул ложку варева из глубокой миски, набросились на еду, поглощая ее с жадностью давно не кормленных охотничьих собак. Впрочем, они ели очень аккуратно, хотя и быстро. Дули на огненно-горячее содержимое ложки, не брызгая по сторонам, не чавкали, не вытирали нос кулаком и не разговаривали во время еды, чтобы не заплевать собеседника. Все, как и полагается детям из хорошей семьи. Когда с похлебкой и пирогами было покончено, и троица перешла к напиткам, Олег вдруг спросил, отхлебывая ледяного пива и пристально следя за лицом осоловелой от съеденного Севии. «Так из какой семьи аристократов вы оба? Кто ваши родители?» Мальчишка застыл, вытаращив глаза, а девушка сразу выпрямилась, будто проглотила кол и побелела. «О чем ты говоришь? Я не понимаю тебя». «Хватит дурака из меня делать». Олег представил, как выглядит Семик, и вперился тяжелым взглядом чужих глаз в невинные глазки девицы. Это должно было произвести впечатление. «Еще раз. Кто вы и откуда взялись? Отвечайте честно, иначе наша сделка расторгается». «Жестоко, да. Ребята только что нацелились пожить за чужой счет, денег заработать, и тут такое». Но как им можно доверять, если они врут? Что они ему сказали? Что из села, что крестьяне, что родители погибли на войне, и они пошли искать счастье? Так кому втираете? Это снаряжение стоит столько, что крестьянским детям и не снилось. Откуда у них эти деньги? Олег с самых первых слов понял, что эта парочка не та, за кого себя выдает. Это же ясно, как божий день. Речь правильная, никакого расшаркивания перед незнакомцем. То есть они изначально считают, что стоят на ступеньку выше любого из тех, кто им может повстречаться на дороге. И уж точно выше какого-то там грабера. Ладно, давайте закончим обед, а потом пойдем ко мне в комнату. Там вы все и расскажете. Молчание. Мальчишка отодвинул недоеденный кусок пирога. Девушка застыла, держась за кружку. Но Олег не обращал внимания на столь явные признаки неодобрения его поведения. Честно сказать, ему было смешно. Его не оставляло ощущение какой-то нереальности происходящего. Вот сейчас он проснется, откроет глаза и... Давным-давно небеленый потолок в затхлой комнате лежачего больного... Шум автомобилей за окном, позвякивание ложечки на кухне, мам пьет чай. И ничего этого, ничего, будто из сказки, о которой он даже не смел мечтать. И эта парочка, мальчишка с живыми острыми глазками, аферюга-скандалист, девчонка, которая за мальчишку готова порвать всех на тряпочки. Кто они? Откуда взялись? Если это сон, а все сны отражения событий, произошедших в реальности, кто стал прототипом этой девчонки? Уж точно не та. Предательница, имя которой он не хочет вспоминать. И кто стал прототипом мальчишки? У Олега не было в жизни прототипа, похожего на этого мальчугана. Если только в детстве, но где то детство? Оно давным-давно покрылось пылью времени. Эта жизнь кажется реальной, она яркая, живая, настоящая. А та, где он больной инвалид, катался в коляске по постылой квартире, это дурной сон. Не было той жизни, не было. Но только мама, она-то была, ее забыть невозможно, ведь это же мама. Поели молча, недоеденными остались пироги и недопитым пиво. Олегу пришлось попросить отнести еду в его номер. А еще он спросил, где может помыться и постирать одежду. Подавальщица удивленно подняла брови и ответила, кивнув в сторону двери возле входа. «Как обычно, мойня. Вода давно нагрета, один диран, и мойте сколько угодно. Если хотите дополнительных услуг, девушки есть и помоют, и помассируют, не пожалейте. Всего за 3 дирана за 1 девушку в час, и можете делать с ней все что угодно». Подавальщица соблазнительно улыбнулась, и Олег с некоторым содроганием увидел, что у нее не хватает 2 передних зубов, а те, что есть, желто-черные. Да, похоже, что тут не слышали о зубной щетке. Пока подавальщица говорила, Олег смотрел на своих провожатых, но они и бровью не повели. Как будто каждый день слышали, как мужчине предлагают веселых девиц. Впрочем, а что такого? Тут совсем другое время, другой мир. Для них это, вероятно, в порядке вещей. Быстро подумал, стоит ли отнести свой рюкзак в комнату на то время, пока помоется, решил, нет, не стоит. Попрут, и что потом делать? Судя по всему, денег он в этот раз заработал очень неплохо. Решено, с собой. Кинул серебряную монету подавальщице, которая выдала кусочек мыла, пахнущего свежераспиленной древесиной, и относительно чистое полотенце, и прошел за дверь. Ничего необычного, общественная баня. Мужская. Почему-то Олег вначале подумал, что баня будет общей. В старину ведь были общие бани? Вроде как были. Однако тут ничего подобного. Кабинки, вдоль стен широкие скамьи, на полу деревянная решетка, через которую стекает вода. Сама вода подается из двух здоровенных медных кранов. Один с горячей водой, другой с холодной. Олег сбросил одежду, повесив ее на деревянные крюки, вбитые в стену. Тщательно вымыл деревянный тазик, надеясь, что из него не подцепит какую-нибудь экзотическую заразу. Налил воды и принялся мыться, с наслаждением намыливаясь и натираясь сухой травой. На стене висел здоровенный пучок, и Олегу стоило труда догадаться, зачем она. Здоровое, сильное тело, сытый желудок, горячая вода. Что еще нужно, чтобы получить удовольствие? Если только женщину. Уже когда вымылся, в очередной раз обдав себя прохладной водой из шайки, и взялся за полотенце, в дверь кто-то негромко постучал. Олег криво усмехнулся. Девицы во всех мирах одинаковые. Стоит поехать в командировку, устроиться в гостиницу, и тут же начнется. Звонки, стук в двери, всякая назойливая реклама. Он не стал открывать. Нет, женщина ему хотелся, даже очень, в конце концов, мужчина же. Но вот только уединяться с гулящими девками у него не было никакого желания. Будучи врачом, он прекрасно знал, чем могут закончиться такие эксперименты, какую заразу можно подхватить. И рисковать точно не собирался. Презервативов в этот мир еще не завезли. Выстирал носки, трусы, рубаху. Куртку и штаны стирать не стал. Но не ходить же ему в мокром. Вообще-то надо посмотреть в комнате Семига, может там есть запасной комплект одежды. Хотя с этих иномирян станется. Ходить в одной и той же одежде неделями и месяцами. Средние века ведь. Олегу пришло в голову, что у парочки его проводников, сидящих теперь в снятой для них комнате, тоже нет запасной одежды. Если только они не припрятали вещи где-то в другом месте. В таверне прибавилось народу. Кроме посетителей, что сидели там раньше, добавился еще человек 10. Шумная бригада парней, по духу очень похожих на земных таксистов. Они что-то обсуждали горячо и бурно, хохотали и выглядели так, как выглядят все извозчики во всех мирах вселенной. Чуть поодаль сидели двое мужчин постарше, бородатые, толстопузы, они прям-таки раздувались от своей значимости. И Олег вдруг безошибочно, как он думал, определил, торгаши, купцы какие-нибудь. Рядом с ними двое парней, по виду типичные охранники, очень похожи на тех, которых держал трактирщик. Смотрят вокруг, щурятся, будто прикидывают, кому первому пустить кишки. Когда появился Олег с рюкзаком за спиной и стиранными трусами в руке, бросили на него мимолетный взгляд, отвернулись, видимо, не сочтя опасным. И слава богу, Олег не любил лишнего внимания, особенно сейчас, в незнакомом мире. Комната, ключ от которой ему выдал трактирщик, была очень простой, даже скупой по убранству. Заслужила внимания здоровенная кровать, на которой могли разместиться даже не двое, а все шестеро. Еще большой шкаф из покрытого лаком темного дерева. Если что-то у Семига и хранилось, то только здесь. Больше хранить было и негде. Наверное. Олег тут же заглянул в шкаф и с удовольствием обнаружил там рюкзак побольше, чем тот, с которым он бродил по мертвому городу. А в рюкзаке запасное белье, две пары штанов, рубах и даже запасные ботинки. Не такие брутальные, как те, в которых он пришел в таверну, а гораздо изящнее и красивее. В общем, нашелся парадно-выгребной комплект одежды, в который можно было выйти в люди. Например, пойти потанцевать с девушкой или посидеть за столом и послушать музыкантов, которые, судя по обещанию трактирщика, обязательно появятся вечером, чтобы услаждать слух жрущих и пьющих постояльцев. Олег переоделся и переобулся, надев легкие башмаки, тонкую, похоже, что шелковую рубаху и тонкую же кожаную куртку. Затем положил рюкзак в шкаф и вышел в коридор, длинный, с номерами комнатами с обеих сторон. Их было штук 30, не меньше. Оно и понятно, номера для постояльцев, номера и для работы девиц. Не под кустом же девушкам делать свое грязное дело. Ребята сидели у себя в комнате, и когда Олег постучал в дверь, она тут же отворилась, явив лик мальчишки с хмурым интересом взирающего на посетителя. Когда малец убедился, что стучал свой, тут же сообщил радостное известие своей сестре, явно стоявшей в засаде где-то сбоку от двери. Олег не стал заходить в номер. Так, на всякий случай, мало ли что взбредет в голову с балмошной парочки. Шарахнут по башке, решив, что он какой-то там засланный казачок, а потом пойдут и заберут его барахло. Ну не пропадать же, и поживут в свое удовольствие. Кто будет разыскивать его убийц? Судя по тому, что Олег услышал за последнее время, никто. Жалкий грабер, ни чиновник, ни стражник Зелана. Кому нужно копаться в обстоятельствах его гибели? Даже смешно. Да, девица точно стояла с мечом в руке. Попробуй зайди, тут же башки лишишься. Хорошо, что у Олега проснулось что-то вроде генетической памяти. Явно его предки не раз наталкивались на засады и выжили только потому, что были очень осторожны. А возможно, это Сергар Семик. Сидит внутри и воздействует через свою память, разбросанную по кладовой. Скорее всего, так и есть. Старый вояк, он бережет Олега, не дает ему поступать опрометчиво. Спасибо, Сергар. В комнату Олега парочка хмуро топала, как под конвоем. Даже странно, чего они так возбудились? Разве Олег дал для этого повод? Нет, ну, кое-какой повод он дал, но неужели они не понимают, насколько все очевидно? Это он и попытался сказать, когда парочка уселась за стол в его комнате. Они сели с таким видом, будто Олег сейчас укажет пальцем и скажет: «Вот они, хватайте их». «Так, давайте объясняться», — начал Олег, не обращая внимания на косой взгляд Севии. «Раз вы теперь работаете на меня, то я не могу допустить, что со мной рядом люди, которым я не доверяю. Мне ваши игры неинтересны, и мне не хочется получить по башке в самый неожиданный момент или нож в спину». Севия хотел что-то сказать, глаза ее удивленно или возмущенно расширились, но она удержалась, закусив губу едва не до крови. Красивую губу, надо сказать, но Олегу сейчас было не до амуров. «Итак, я сделал вывод. Вы из богатой родовитой семьи сбежали из дома и не хотите, чтобы вас нашли. Потому вы решили податься в грабера, рассчитывая на быструю наживу. Однако я вам скажу вот что. Вы идиоты. Ты, дорогуша, даже меч держать не умеешь. А у тебя, малой, вообще нет меча. И если бы и был, толку от тебя никакого. Ты даже язык сдержать не можешь. Все время нарываешься на неприятности. Ребят, хватит уже творить глупости. Я вас вычислил, и другие также вычислят. Рассказывайте все как есть и не врите. Я чувствую вранье. И как только вы соврете, наше сотрудничество прекратится. И живите тогда как хотите, только без меня». «Ты же обещал нам долю от добычи», — хмуро заметила Севия. «Что ж ты не держишь слово? И разве мы уговаривались, что выложим о себе все, что ты хочешь знать? В нашем договоре такого нет, потому что ты сейчас ведешь себя исключительно непорядочно». Олег вдруг почувствовал укол совести. И правда, может, зря он на них наехал. Но интуиция, или Сергар Семик, говорила: «Не верь. Ты с ними вляпаешься в неприятности, от них так и несет проблемами». «Я все сказал. Или вы рассказываете себе правду, или вы метаетесь и тащите свои задницы подальше от меня. А я найду себе проводников и подешевле. Заплачу наемнику, и он меня будет и вести, и охранять. Так что...» «Ладно, хватит», — вздохнула Севия. «Да, мы из древнего дворянского рода Кайлара, потомственные дворяне 10-го ранга. В нас даже честь императорской крови. После того, как Кайлар пал, начались убийства и грабежи. Нет, не зеландцы, хотя и они постарались. Наш сосед потрудился, Альвар Шавах. Он изображал из себя друга отца, приехал к нам в дом вроде как помочь отбиться от грабителей, банду которых видели в окрестностях нашего поместья. А потом напал на наш гарнизон. Ночью вырезали стражу и перебили практически всех наших солдат. Отца убили и сестер, а мы с братом вырвались из окружения и убежали. Потом мы продали лошадей, отец разводил очень хороших лошадей, купили себе снаряжение, заплатили Хагену и отправились в мертвый город. По дороге встретили тебя. Все». «А почему вы так распереживались, когда я сказал о вашем происхождении? В чем дело? Только ли в том, что ты мне рассказала? Может, вы тут уже начудили?» «Ничего мы не чудили», — Севия возмущенно фыркнула. «Нас разыскивают. Пока мы живы, можем претендовать на наши земли, на наше поместье, на наши деньги. И Альвар знает, мы просто так это дело не оставим. Заработаем денег, наймем людей и его убьем. Или сами выучимся убивать, пойдем и убьем его. И потому он нас ищет и будет искать, пока жив. А перед тем, как умереть, завещает своему слюнявому сынку нас искать». «Не такой уж он и слюнявый», — серьезно заметил мальчишка. «Но гад еще тот, негодяй. Если нас поймают, то меня, скорее всего, убьют, так как я наследник, а ее выдадут замуж за этого слюнявого. А потом все равно убьют. И тогда у них будет со всех сторон защищенное право на наше поместье и на наши земли. Ну и на деньги. Это уж само собой. Хотя денег никаких уже и нет. И ценностей никаких нет. Но все это наживное. Были бы земли, а деньги найдутся. Крестьяне заработают». Олег хмыкнул. «Вот что значит неземное мышление. Как зарабатывает деньги землевладелец? Он просто сдает землю в аренду тем, кто хочет их обрабатывать. А еще может и сам обрабатывать своими силами, например, силами рабов. Или крепостных крестьян, что суть одно и то же. Но дело не в этом, совсем не в этом. Ребята на самом деле опасны. Находиться рядом с ними все равно, как сидеть на пороховой бочке. И как это все повернется, одному богу известно. Или богам». С богами пока было не ясно. Какой тут вообще пантеон богов? Единобожие или как в Древнем Риме или Греции? Хорошо одно, здесь не было религиозного фанатизма, как у тех же радикальных исламистов. Никто не плюхался на колени посреди рабочего дня и не начинал молиться прямо посреди улицы. Задумавшись о радикальном исламе, о рабовладельчестве, о всяком таком, с чем он раньше не сталкивался, Олег не сразу понял, что ему говорит Севия. А когда понял, чуть не расхохотался, а брови его пришли в движение, задираясь прямо-таки к границе волос на лбу. Ну, дура дурой, да и все тут. О чем Олег и не преминул ее известить. «Ты, как честный человек, как бывший воин Кайлара, должен помочь нам восстановить справедливость. и убить негодяя, вернуть нам нашу собственность. Это твой долг». «Кому я должен, всем простил», — автоматически ответил Олег, здоровый цинизм которого сейчас просто зашкаливал, видимо, подогретый еще более здоровым цинизмом своего носителя Семига. «На кой черт вы мне сдались? С какой стати я должен подвергать свою жизнь опасности ради двух каких-то мажоров? Вы мне нафиг не нужны. И вообще, как ты это себе представляешь? Я иду в одиночку, побеждаю войско вашего недруга. Сколько у него там войска? 200? 300 человек?» 500, мрачно кивнула девушка. 500. И я такой эпический герой. Иду и всех забиваю. Ты дура, да? А я, по-твоему, кто, дурак? Не знаю, дипломатично ответила девушка, поджав губы. Знаю только одно. Ты боевой маг. Один из тех, кто уничтожал многотысячные армии. Против твоей магии не устоит и крепость. И войск тебе не страшно. Ты их просто сожжешь. Так что я не требую невозможного. Не требует она. Олега даже затрясло от злости. Он так и не понял, почему его это настолько разозлило. Почему его так злит эта девчонка? Может, потому что она напоминает о той, что когда-то его обманула, предала, пока он сидел в инвалидном кресле, развлекалась, кувыркаясь в постели с его другом? Мрази! Все они лживые твари, эти красивенькие девки. И это лживая. Подставит его под удар и с визгом сбежит. Или не сбежит, но все равно подставит. Нет уж, идите вы к черту. Нет. Олег слегка возвысил голос, сделав его как можно более неприятным. Мне ваши проблемы не интересны. Я выполню то, что обещал, вы выполните то, что обещали, и мы разбежимся. Решайте ваши проблемы сами. Меня не трогайте, я свое отвоевал. Я заплачу, много заплачу. Девушка сдвинула брови и в упор посмотрела на Олега. Я знаю, где тайник с деньгами. Там отец спрятал очень много денег. Хватит, чтобы нанять целую армию. Мы были богаты и никогда не испытывали нужды. И никогда не лезли в политику, потому что сохраняли наше богатство, наращивая его год за годом, столетие за столетием. И этот тайник цел. Никто о нем не знает, кроме меня. И теперь тебя. И меня, вставил слово мальчишка. И тебя, спокойно кивнула девушка. И когда мы доберемся до тайника, я заплачу тебе много. Очень много. Ты таких денег никогда в жизни не держал в своих руках. И нужно будет всего лишь убить нашего врага. И его сына. И его армию, в тон поддакнул Олег. И сколько же ты обещаешь мне заплатить? 50 тысяч коранов в пересчете на зеландские деньги. Мальчишка охнул. Олег подумал о том, что хорошо бы как-то узнать, сколько это. Много, мало. А что помешает мне забрать все ваши деньги, а вас просто убить? Медленно спросил Олег, глядя в серо-голубые глаза глупой девчонки. Вот ты покажешь мне тайник, и я раз, перережу вам глотки или сожгу, и заживу в свое удовольствие. На кой черт ты мне сдалась? Почему я должен буду выполнить свои обещания и удовольствоваться малым? «Ничего себе малым!» — хихикнул мальчишка. «За эти деньги можно 5 кораблей купить, да еще и на товар останется». «Ты этого не сделаешь», — убежденно заявила девушка. «Я говорила с тобой, ты не способен на подлость. Ты не будешь нас грабить». «Я не знаю, много это или мало, 50 тысяч коранов», — начал Олег и тут же осекся, встретив понимающий, прищуренный взгляд девушки. А когда попытался продолжить, вспоминая ту мысль, которую хотел донести до собеседников, девушка вдруг повелительно махнула рукой. «Хватит! Ты никакой не Сергар Семиг. Ты чужак. Ты занял тело Семига после того, как он коснулся артефакта. И потому ты ничего не знаешь об этом мире. Так ведь? Ты решил меня одурачить? Меня? Меня учили лучшие учителя. Я читала книги. Я знаю об артефактах все, что можно о них знать. И ты точно не знаешь, почему так ценят безумные котлы. Впрочем, об этом их свойстве мало кто знает. Семиг мог и не знать. Большие безумные котлы переносят души из одного тела в другое. Иллюзия — это ерунда, это так, для извращенцев». Она выразительно посмотрела на мальчишку, и тот криво ухмыльнулся. «Главное, не переносят душу, и тем могут удлинить жизнь до бесконечности, понимаешь? По крайней мере, так написано в старинных книгах. А они у нас были, книги. У отца были, я их читала. И я знаю, что когда Семиг коснулся артефакта, вы поменялись местами. И еще тебе скажу. Маги тайной службы, эхом Инквизиции, отлавливают таких, как ты, и не только всех, кто обрел странные способности или странно вел себя после контакта с артефактом, уничтожают. И дают награду тем, кто выявит чужака. А ты чужак. Я могу поклясться, чужак. И ты делаешь ошибки. Как сегодня, когда ты спросил подавальщицу, как тебе можно помыться. Любой ребенок знает, что в трактире всегда есть горячая вода в мойне, и за монету тебя допустят туда мыться, сколько захочешь. Ты уже привлек к себе внимание. И в мелочах ты допускаешь такие ошибки, что тебя тут же вычислят и сдадут. А награда за чужака очень неплохая. Зеландские инквизиторы не скупятся платить своим осведомителям». «Так взяла бы да сдала меня», — нахмурился Олег, сильно озабоченный теми кружевами, в которых он запутался. «И денег бы получила, наняла бы убийцу и...» «Не нужен мне убийца. Мне нужен боевой маг», — перебила Севия. «До врага никто не дотянется. Ни один убийца. Он что, дурак, что ли? Он теперь нос не высовывает на улицу без сотни сопровождающих. Какие к демону убийцы? Он выезжает только в стальную карете. Его даже издалека не взять. Нужен боевой маг. Я долго думала, где его взять. И вот провидение послало тебя ко мне. Ты нуждаешься во мне, я нуждаюсь в тебе». «Тебе сколько лет, Севе?» — вдруг не выдержал Олег, новым взглядом рассматривая собеседницу. Ее рассуждения сделали бы честь взрослой женщине, а не 20-летней девчонке. 16, а что?» — слегка растерялась девушка, и Олег непроизвольно поднял брови. «Сколько? Ох, черт. Я думал, лет 20, а то и больше. Ты рассуждаешь, как взрослая женщина». «Я и есть взрослая девушка», — ответила Севе и слегка порозовела. Олег не улыбнулся, но он понял причину промедления с ответом. «Невинная девица, вот те раз». «А поясни мне пару моментов». Начал Олег и остановился, вдруг поняв, что предложение Севе не такое уж и глупое. «Хорошие деньги, а риск может быть и поменьше, чем ходить в мертвые города и тащить оттуда всякую пакость». «Какие моменты?» — приободрилась Севе, бросив быстрый взгляд на брата. «Мол, клюнул, подсекаю». «Хитра девка, ох, хитра». «Во-первых, как давно ты поняла, что я чужак?» Севе ухмыльнулась и победно взглянула на брата, сощурив глаза. Похоже, что у них был на эту тему некий спор. Мальчишка развел руками и вздохнул. «Почти сразу, еще ручья. Глупости насчет того, что ты не знаешь назначения артефактов, будучи грабером, и само то, что ты даже слово «грабер» забыл, это все тебя и выдало». «И ты общалась со мной, изображая невинную девочку?» Севе нахмурился и чуть порозовела. «И при этом уже знала, что я чужак? Почему молчала? Почему ничего не говорила? Хотела меня сдать? Заработать денег? И присвоить себе мои артефакты, так?» «Хотела, ради дела», — невозмутимо пожала плечами девушка. «Кто знает, кто на самом деле ты такой? Может, демон? Может, тебе нравится мучить и убивать людей? Я бы тогда убила сразу двух оленей, и денег бы заработала, и демона, прокравшегося в наш мир, уничтожила. Разве плохо?» «Я не боялась подставить брата, я уж не говорю себя. А если бы я вас убил?» «Так не убил же», — усмехнулась девушка. «Я же говорю, я чувствую людей. Ты неплохой человек, хотя и обозленный на жизнь. У тебя что-то случилось, и теперь ты не доверяешь женщинам. Наверное, твоя жена тебе изменила. И теперь ты считаешь всех женщин негодяйками. Но ты не так». Олег закашлялся и долго откашлялся под внимательным взглядом серых глаз. «Вот же мерзавка! Как? Эмпатия? А что, если тут есть магия, почему не быть эмпатией? Вот как она меня вычислила, точно. А вовсе не разговорами». «Врешь. Ты эмпатка, так? Ну, сознавайся, эмпатка?» «Да, только слабая, но мне хватает. За счет эмпатии я и выжила, и брата спасла, почуяла, что они идут нас убивать. Растолкал его, и мы удрали. Если бы я могла сама, если бы я смогла жечь врагов, о!» «Подожди, а с чего ты решила, что я могу это делать? С моих слов? А если я вру? Если я ничего не могу?» «Не врешь. Я же эмпатка, забыл? Я вранье на раз распознаю. Кроме того, шум-то в мертвом городе не так просто возник. Ты на самом деле стрелял огнешарами. А это может только боевой маг. Его учат этому, тебя учили. Боевых магов раньше не меньше года учили. И еще, не все годились в боевые маги, а только самые сильные, самые объемистые по магии». «Что значит объемистые?» — не понял Олег. «Толстые, что ли?» «Ага, толстые», — фыркнул, рассмеявшись, Севе. Ее смех почему-то показался Олегу очень даже приятным. «Хорошая девчонка, симпатичная. Или просто у нее давно не было женщин? Черт, какая женщина, ей всего 16 лет!» «И что? Вообще-то даже на Земле 16, возраст согласия. С ней на Земле можно спокойно заниматься сексом, не боясь репрессий. Если она согласна, конечно. Ох, не туда лезут мысли, не туда!» «Я знаю, ты меня хочешь», — вдруг заявила Севе, и Лекса Сыда едва не провалился сквозь перекрытие пола. «Проклятая эмпатка. Я согласна, если мое согласие поможет тебе принять решение. Я буду спать с тобой до тех пор, пока мы не выполним то, что задумали. И пока не расплачусь за услуги. Так тебя устроит?» «Тьфу!» — Олег просто ошалел. «Так запросто предлагать себя неизвестному мужчине. Это что такое? Как не стыдно?» «Я готова на все, лишь бы ты нам помог. Ты наша последняя надежда». Севе вдруг расплакалась навзрыд, захлебываясь слезами, затем повернулась к Олегу и буквально бросилась ему на грудь. «Помоги, пожалуйста, помоги. Я все, что хочешь, тебе за это отдам. Все, что хочешь, сделаю. Спаси меня и брат. Пожалуйста, пожалуйста». Олег растерялся. Он поглаживал дрожащую девушку по спине, а шелковая рубашка на груди у Олега стала мокрой от слез. А потом Олег вдруг заметил хитрый взгляд мальчишки, отвернувшийся к окну, и улыбку на губах мальца, легкую, но да нельзя хитрую. И все понял. Он отстранил Севе от себя, снова усадил на табурет и, утвердительно кивнув, сказал: «Да, почти натурально. Хорошая комедиантка. Молодец». «Скотина, скотина, Савах, это ведь все ты. Нарочно. Он ведь поверил, а ты все разрушил. Маленький гад. Когда вернем поместье, я прикажу тебя выпороть». «Когда вернем поместье, я сам прикажу тебя выпороть. Прям по голой заднице. И чтобы конюхи смотрели на это безобразие. Не забывай, наследник-то я, а ты наследница второй очереди. Мужское право главнее». «Вот сейчас прибью тебя и буду наследницей первой очереди». Севе деловито поправила подмокшую рубашку. Олег увидел очертания коричневого соска под прозрачной мокрой тканью. «Хороша чертовка». «Не прибьешь, мама. Ты же меня любишь, негодного». Савах улыбнулся и, сорвавшись с места, чмокнул Севе в щеку. «Я знаю, он нам поможет. Не нужно было устраивать спектакль, это уже перебор. Ты же мне несгибаемая, стальная мама. Вот такой оставайся. За это я тебя и люблю. Тебя можно только уничтожить, но не согнуть. Олег или, как там тебе, Сергар? Она что говорит, то и делает. Не сомневайся. Обещает денег, отдаст. Обещает себя? Отдаст, не сомневайся. И я тебе обещаю, что не буду строить против тебя козни, расплачусь так, как она пообещала. Ну, в смысле денег. А без тебя нам никак. Так что соглашайся и бери все, что тебе дают. Не пожалеешь. И сестренке моей пора найти мужчину. Может, тогда перестанет ночами пыхтеть и вскрикивать. Мерзавец! Красная, как рак, Севия метнула в брата ботинок. Кстати, ботинок Олега. Тут легко увернулся, и ботинок с грохотом врезался в стену. Они еще что-то говорили, ругались, обменивались словесными уколами, обличая друг друга в тайных пристрастиях. Олег же думал о своем, как жить и как выжить. Ей-ей, жизнь грабера, может быть, даже интересная и выгодная, его привлекала постольку, поскольку не было другой работы. Более выгодной работы, более интересной работы. И если ему посчастливится сорвать куш, почему бы нет? Заковыка только в том, что придется перебить массу народу. И это при полнейшем Олеговом пацифизме. Ну не хочет он убивать людей и все. Что он, Влад Цепи, что ли, Дракула? А ведь придется убивать. И будто они потом ему снится. Ну да, база подведена. Те, кого предстоит убить, сами убийцы. Коварные, подлые убийцы. Но разве он судья? Кто он такой, чтобы решать судьбы этих людей? И тут же в голову пришли еще какие-то вопросы. Тихо, заткнулись извращенцы. Послал же бог двух озабоченных. Ты вообще пока не должен ничего знать о сексе и всем с этим связанным. Какой болван тебе все это рассказал? Она рассказала. Тут же ткнул пальцем хихикающий мальчишка, но прежде чем возмущенный, привставший с места девушка, начала обличать маленькую поганца во всех ее грехах, Олег снова рявкнул. Молчать. Отвечать на вопросы. Во-первых, я случайно там вызвал огнешары. Я даже не знаю, как их вызывать. И что ты имела в виду, когда сказала, что емкость магов разная? У каждого мага есть определенный запас магической энергии. Ты выпустишь определенное количество шаров, а потом тебе придется подзаряжаться, вытягивая энергию из океана силы. Или использовать уже заряженный амулет. Боевой амулет. Боевые маги очень емкие. Со временем они развивают в себе способность накапливать очень много энергии. Но сколько можешь нести ты, я не знаю. Это нужно будет выяснить. Ты не беспокойся, мы же не идиоты, мы не побежим завтра с утра к нашему врагу и не нападем на него с голым задом. Вначале мы сделаем все, чтобы ты максимально восстановил свои умения мага. Купим книг, ты их почитаешь, ну и вперед. Вопрос. Как отнесется к нашим дрязгам оккупационная администрация? То есть администрация Зелана. Ты же сказал, что в селениях применять боевую магию нельзя. А это будет не селение. Мы не будем в селениях. Это мое поместье. Наше поместье. И разборки между кайларцами Зелану не интересны. Если только они не касаются интересов империи. Тут чисто хозяйственный спор, никакой политики, так что вряд ли они вмешаются. Хотя, поговаривали, что наш враг ранее работал на Зелан, был вроде шпиона, но это только слухи. Я думаю, просто слухи. Ты думаешь, бесцветно бросил Олег и помотал головой. Ух и вляпаюсь я с вами, ребята, ух и вляпаюсь. Ты и так вляпаешься, без нас тоже, хмыкнула Севия, подтягиваясь и закладывая руки за голову. И угодишь на костер. А прежде тебя как следует помучают, вытягивая информацию о другом мире. Говорят, что зеландские инквизиторы славятся умением искусно пытать. Люди рассказывают все, даже то, чего не знают. Так что не думай, что все так просто, без нас. И еще, подумай о том, как будем выпутываться из истории с Хагеном. Ты ведь принес артефакты, взяв их без разрешения. И скоро к тебе придут. Подумай, как будешь с ними разговаривать. Я бы предложила как можно быстрее свалить отсюда. В другой городишко, подальше от Хагена. Деньги-то на проезд у нас есть, так что... У нас, чертовка. Олег криво усмехнулся. Нет, надо все расставить по местам. Врачи любят порядок. Это кость сюда, это туда, мозги туда, черепушка сюда. Все по полочкам разложить. Все расходы на твой счет. 50 тысяч чистыми без расходов. Мои деньги, что на вас потратим, в эту сумму не входят. Поняла? Поняла, зевнула Севи. Я согласна. Так, ты согласен? Заключаем договор. Как у вас фиксируется договор? Чтобы не отвертелось. А то потом скажешь, что мы об этом не договаривались. Я же сказал, не обману. Лучезарно улыбнулась девушка. А можно зафиксировать. Берем наши брайды, соединяем и озвучиваем условия договора. Давай, я не против. Три брайда, ехидно заметил Олег. Три. Наследника, твой и мой. Улыбка девушки слегка увяла, она вздохнула, глянула на ехидно улыбающегося брата и кивнула, слегка обреченно, но без злобы. Через 15 минут все было готово. В договор включили все, что было проговорено полчаса назад. Даже обещание комиссарского тела, это уже Олег настоял, в отместку за обман. Девушка не сопротивлялась, но непроизвольно закусила губу перед тем, как объявить свое пожелание предоставить в распоряжение наемника девственное аристократическое тело девушки древнего рода. Олег не собирался воспользоваться слабостью девчонки. Он хотел всего лишь подразнить, уколоть, чтобы знала, как лишний раз распускать язык. Но, скорее всего, она это поняла, почувствовала. Иначе, возможно, не согласилась бы, несмотря на свои громогласные пафосные заявления. А может, и согласилась бы. Ставка слишком велика. Действительно, чтобы достигнуть цели, многие пойдут на что угодно. А он еще очень плохо знал своих нежданных проводников. И этот мир. Все-таки здорово он придумал насчет трех брайдов. Тут ведь какая-то юридическая тонкость. Наследник-то, как выяснилось, мальчишка. И стоило ему Сергару Семигу потребовать расчета у девушки, она закономерно может сказать: «Ну да, я с тобой договаривался, наследник-то мой брат, а он с тобой ни о чем не договаривался. Так что все претензии к нему, а с меня и взять нечего, кроме моих порток». И что бы он, Олег, тогда сделал? В суд пошел? Ну да, вероятно, есть тут какой-то суд. Вероятно, он рассматривает гражданские дела. И что присудит? Заключил договор с девушкой? Так она неправомочна была заключать такие договоры. Она не наследница. И взять с нее нечего, только если в долговую тюрьму сажать. Но если тут такая тюрьма, и сажают ли в нее должников-аристократов, это большой вопрос. Тогда что, убивать ее? Или убивать мальчишку, чтобы она стала наследником, и требовать вознаграждения по договору? Вот это как раз преступление, за него точно накажут. Забрать свое у грабителя, негодяя, это одно, а пришибить наследника ради того, чтобы тебе отдали зарплату, совсем другое. Но как же тогда суд отнесется к тому, что сосед убил отца этой парочки и захватил их земли? Да никак. Кто подаст в суд? У кого есть деньги, чтобы это сделать? И долго ли проживут те, кто это сделал? Ведь подать в суд засветиться. А раз ты засветился, тебя и грохнули. Все непросто, и хорошо, что Олег любил читать детективы и смотреть детективные сериалы. Не ограничивался только учебниками по анатомии. Какая-никакая, а информация. Кстати, если он получит деньги, можно попробовать открыть медицинскую клинику. А почему бы нет? Насколько он понял, столица Кайлара сохранилась, ее не уничтожили, как другие крупные города. Она будет развиваться, а раз в городе есть люди, значит, им нужен врач. Получить лицензию и вперед. Конечно, в ситуации еще много неясного. И много будет подводных камней. Например, Олег не верил этой парочке ни на грош. Хорошие ребята, но только смотри, как бы не надули. Только это предложение, скорее всего, шанс выбраться наверх. Может быть, единственный. Вот только куда наверх? Что под этим понимать? Власть Олег не хотел, зачем она ему? А что тогда? Что он понимает под выбраться наверх? Наверное, благосостояние и стабильность. То есть свой дом, запас денег, позволяющий не думать о будущем и не лазить в мертвые города в поисках сокровищ. Защищенность. Это означает, что никто не посмеет лишить его этой стабильности. И что может дать ему все это? Только деньги. Без денег ты никто. Во всех мирах. Но и деньги не дают устойчивого положения. Их еще надо сохранить и приумножать. Но тут уже в помощь ум Олега, который никогда не отличался особо глупыми поступками. Если только не считать за глупый проступок покупку треклятого байка, перевернувшего всю его жизнь, уничтожившего ее под корень. Но теперь Олег будет невероятно осторожен и умен. Пусть попробуют его обдурить. Обломаются. Кто именно попробует это сделать, Олег не знал, но знал одно. Его попытаются обдурить все, кому не лень. Ему нужно противостоять целому миру. Паранойя? Может быть. Но если у вас паранойя, это не означает, что за вами не следят.